Я лежала на спине и невидяще смотрела в потолок. Абальд любезно выделил для меня и Дирка весь второй этаж, который занимал его так называемый кабинет. Правда, кроватей тут, как я уже говорила, не было, поэтому нам пришлось расположиться прямо на полу. Но хоть в подушках недостатка не ощущалось, и то благо. И одеял он для нас не пожалел. Сам же целитель остался в гостиной, опять же улегшись прямо на полу. Едва я только убрала на кухню пустые тарелки. Дирк давно уже сопел рядом, видя, наверное, десятый сон. А я никак не могла задремать. Во-первых, мне мешал свет. Абальд строго-настрого запретил мне потушить хоть одну магическую искорку, в свою очередь оставил целый рой кружить вокруг него в гостиной. А во-вторых, я боялась повернуться как-нибудь не так и порвать платье. Все равно на смену мне ничего нет. Правда, Абальд обещал решить мое маленькое затруднение, пообещав, что даст распоряжение Чаде в ее следующий визит купить мне что-нибудь в лавке готовых нарядов. Но когда это еще будет? Внезапно я услышала приглушенный шум со стороны лестницы. Испуганно встрепенулась и подняла голову. «Не спишь?» — смущенно спросила Абальд, нерешительно поднимаясь на еще одну ступеньку. «Нет», — кратко отозвалась я, напрягшись в мучительном ожидании. Неужели все его слова о том, что он ничего не потребует от меня за проживание, ложь? И сейчас, дождавшись, когда Дирк глубоко заснул, целитель явился потребовать свою плату. «Слушай, я хотел тебя попросить...» Абальд запнулся и вдруг покраснел до корней волос. Краска стыда и непонятного мне волнения так резко залила его лицо, что я невольно испугалась. Не упадет ли целитель сейчас в обморок от избытка чувств? Но почти сразу я нахмурилась. «Нет, не упадет он в обморок. Просто пришел потребовать свое. Да воспитание не позволяет озвучить все своими словами. Какая же я глупая и наивная дуреха! Так обрадовалась, что мне с Дирком наконец-то повезло повстречать хоть одного по-настоящему благородного человека на своем жизненном пути. Да, слишком рано, как оказалось. «Что вам надо?» Хмуро спросила я, как-то незаметно вновь вернувшись к подчеркнуто вежливому обращению. Хотя глупо надеяться, что моя демонстративная холодность и отстраненность оттолкнет Абальда и заставит его изменить свои планы. Абальд, однако, был настолько во власти эмоций, что вряд ли заметил мое изменившееся к нему отношение. Теперь, ради разнообразия, он побледнел, причем кровь настолько стремительно отхлынула от его щек, что я уже всерьез забеспокоилась. Да что это с ним? Как бы действительно сознание не потерял. Не умею я приводить в чувство представителей сильного пола, которые к тому же сами являются целителями. «Посиди со мной». Вдруг чуть слышно попросила Бальд. «Ты все равно не спишь. Просто посиди, пока не взойдет солнце. Я...» Каждое слово давалось ему с очевидным трудом. Вот и теперь он словно подавился, закашлялся и после долгой паузы буквально выдавил из себя: «Я боюсь». Я немедленно устыдилась своих недавних мыслей, а Бальд говорил сейчас искренне. Такая горечь прозвучала в его голосе. Нет, невозможно сыграть подобные чувства. Для этого надо быть поистине гениальным лицедеем. Но небольшие сомнения у меня еще оставались, поэтому я удивленно вскинула бровь и поинтересовалась. «Прости, я не ослышалась? Ты боишься?» «Да», — негромко отозвался Абальд. «Боюсь». «Но чего?» От продолжавшего нарастать изумления я позволила себе немного повысить тон. Правда, тут же опомнилась, потому что рядом беспокойно заворочился Дирк, которому наши негромкие переговоры явно начали мешать. Я покосилась на брата, который нахмурился и что-то забормотал сквозь сон, словно жалуясь, и решительно откинула в сторону одеяло, благо, что все равно спала в платье. Встала и попыталась хоть немного ладонями разгладить смятый подол. Правда, почти сразу поняла, что это бесполезно. Коротко бросила Абальду, который наблюдал за моими действиями все с тем же выражением виноватого, испуганного ожидания. «Пойдем». Тотчас же целитель расцвел такой радостной улыбкой, что мгновенно всколыхнул улегшиеся было дурные мысли по поводу его истинной цели визита сюда. Но отступать было поздно. Я еще раз провела ладонями по подолу платья, затем поправила волосы и отправилась за Абальдом вниз. Как оказалось, целитель сделал себе настоящее гнездо прямо по центру гостиной, ради такого случая перетащив сюда все подушки и отодвинув три одиноких кресла в самый дальний угол комнаты. При этом его так называемое «ложе» было устроено так, чтобы одновременно держать в поле зрения и занавешенное окно, и прихожую. Дождавшись, когда я спущусь к нему, Абальд по своему обыкновению уселся прямо на пол и прикрыл одеялом длинные ноги. Я посмотрела на кресла, которые стояли слишком далеко от этого места. Перевела взгляд на целителя, который мрачно таращился на гардину и не выказывал никакого желания двигать мебель. Тяжело вздохнула и опустилась подле него, аккуратно расправив на коленях мое многострадальное платье. «Спасибо», — пробормотал Абальд, не глядя на меня. Неожиданно признался. «Я никогда не сплю ночью». «Почему?» Ради приличия полюбопытствовала я, хотя знала, каким будет ответ. «Потому что боюсь». Абальд криво ухмыльнулся, помолчал немного и продолжил. «Впрочем, я и днем редко сплю. Да что там? Я стараюсь спать как можно меньше и реже. Слишком пугают меня эти минуты, когда я совершенно беззащитен». Я хотела спросить у него, как так вышло, что он едва не стал добычей демона. Вопрос огнем жег кончик моего языка. Но я не позволила ему слететь с моих губ. Не стоит. Если Абальд захочет, то сам расскажет. По всему видно, что ему очень тяжело и больно вспоминать это. «Это была моя невеста», — вдруг проговорил Абальд, будто прочитал мои мысли. «Как я выяснил позже, она много-много лет назад заключила сделку с отродьем бога пасынка. Вечная молодость и красота в обмен на душу. Когда я ее встретил, то влюбился с первого взгляда. На вид ей нельзя было дать больше 18. Вот только ее глаза. Иногда мне казалось, будто на меня смотрит нечто иное. Так, мимолетные ощущения, которым я не придавал особого значения. И Тиана ее терпеть не могла. Постоянно заливалась лаем, как только Валия пересекала порог. Но, как ты уже поняла, наш семейный хран всегда отличался крайне скверным характером. Поэтому его попытки предупредить меня об опасности я не воспринял всерьез. Решил, что Тиана злится из-за того, что я вот-вот покину родной дом. Абальд замолчал и повыше подтянул одеяло, невидящим взором, глядя все в ту же точку. Будто ожидал, что в любой момент гардина откинется, и через брызги разбитого стекла в дом войдет чудовище. Я сидела рядом и гадала, стоит ли положить ему на плечо руку в успокаивающем жесте. С одной стороны, мне хотелось поддержать Абальда. Почему-то мне казалось, что я первый человек за долгое-долгое время, которому он решился открыть душу. Но с другой я переживала, что он может принять мой поступок не за знак ободрения, а за знак поощрения, и решит, что я даю ему некоторую надежду для перехода нашего знакомства на новый, более тесный и интимный уровень. Нет, Валия не была демоном в прямом смысле этого слова. Наконец продолжил Абальд. В ней еще теплились остатки разума, свободной воли. Она считала себя всего лишь ведьмой. Черной ведьмой, если уж на то пошло. Но я разжелала скорейшего перерождения в демоницу. Почему-то считала, что это поднимет ее магический дар на недосягаемую прежде высоту. И даже не задумывалась о том, что на самом деле это будет означать ее смерть как личности. И еще одна долгая, мучительная пауза. «Я вот все пытаюсь понять». Внезапно интонации Бальда изменились. Голос окреп, стал холоднее и спокойнее. «Почему именно в Хелионе получил такое распространение культ бога пасынка? Ведь больше нигде в Лейтоне этого нет». И пришел к выводу. Виновата зима. Бесконечно долгая, бесконечно суровая, бесконечно холодная. И февраль — самый суровый месяц. Вьюжник, как его называли когда-то. И продолжают называть в самых маленьких и отдаленных от города деревнях. Чудится, будто долгожданная весна никогда не придет. Солнце так часто скрывается за снежными тучами, что иногда кажется, будто оно погибло. И отныне твой удел — вечность скитаться в белой мгле, оплакивая то, что когда-то потерял. В такие минуты горького отчаяния готов сговориться с любым богом, заплатить любую цену, лишь бы пережить зиму. Я опустила голову, сама не заметив того, как все-таки положила руку на плечо Абальда. Пожалуй, я, как никто другой, понимала, о чем он. Совсем недавно я тоже была готова на что угодно, лишь бы вырваться из ледяного плена своей промерзшей лачуги и дождаться весны в тепле и покое. Ну что же, пока я не мерзну, но чувствую ли я, что больше не стоит переживать за свою безопасность и безопасность Дирка? Увы, нет. Валия так жаждала своего окончательного перерождения, что приготовила поистине королевский подарок мне на свадьбу. Вновь резко поменял тему Абальд, и его ладонь легла поверх моей, не давая мне убрать руку. Она задумала принести всех гостей, всех моих родных в жертву своему демону. С ее стороны приглашенных не было. Это не удивляло меня, потому что Валия рассказала мне, будто является полной сиротой. Мне бы задуматься, откуда у бедной, обездоленной, хороший дом, масса нарядов и целая куча драгоценностей. Но любовь тем и зла, что застилает глаза непроглядной пеленой, и ты в упор не замечаешь никаких недостатков в своем избраннике. И уж тем более не пытаешься поймать его на нестыковках в истории жизни. Ведь я и в самом страшном сне не мог представить, что девушка, которую я готовился перед ликом богов назвать своей супругой, на самом деле чудовище, мечтающая не о счастливой семейной жизни, а о моей скорейшей и как можно более болезненной смерти. Абальд перевел дыхание, мучительно скривившись. Медленно текли секунды безмолвия, складываясь в минуты. Целитель молчал. Я тоже не открывала рта, понимая, что не вправе требовать от него продолжения столь жуткого повествования. «Мне повезло», — наконец глухо обронил целитель, с сарказмом хмыкнул, видимо, осознав, как глупо прозвучало последнее слово в трагическом контексте произошедшего, и торопливо исправился. «Повезло, конечно, слишком сильное слово. Но мои гости остались живы. Почти все. Валия решила начать с меня и моих родных. Вот моим родителям не повезло. Она заставила меня наблюдать». На этой фразе его голос задрожал и сорвался. Абальд прерывисто вздохнул и зажмурился. Я думала, что он больше ничего не скажет. Наверняка каждое слово для него сейчас как удар ножом по сердцу. Надо же! Я думала, что история моей жизни трагична. Но по сравнению с историей того же Абальда, выходит, что мы с братом еще легко отделались. Как говорится, все познается в сравнении. «Меня спас Гарольд», — внезапно сказал Абальд, когда я уже думала, что он задремал. Так долго целитель просидел с закрытыми глазами. «Остановил Валию, когда она уже занесла надо мной нож, намереваясь вспороть живот. Это была бы очень долгая и очень мучительная гибель. Увы, к этому моменту она неплохо поиздевалась надо мной. Если бы не помощь того же Гарольда, то я наверняка не дожил бы до рассвета. Но моим родителям уже нельзя было помочь. По злой иронии богов, день, который должен был стать самым счастливым для моей семьи, стал ее крахом. Гости почти сразу разъехались, принося хвалу небесам за то, что избежали столь ужасной участи. А я остался выздоравливать. Увы, телесные мои раны затянулись намного быстрее, чем душевные. Абальд открыл глаза и посмотрел на меня. Когда он произнес следующую фразу, его голос даже зазвенел от избытка переполнявших его чувств. «Именно поэтому, Хеда, я обязан помочь Гарольду», — сказал он. — Просто обязан. Око за око, жизнь за жизнь. Он спас меня, и я не дам ему погибнуть. И тем более не позволю стать одним из приспешников бога пасынка. — Я понимаю. Едва слышно отозвалась я. Если честно, больше всего на свете я хотела сейчас встать и подняться на второй этаж, к мирно спящему Дирку, Просто проверить, как он там. Не подкрадывается ли к нему какая-нибудь тварь? И потом, мне нужны были время и тишина, чтобы разобраться в услышанном. Ну а Бальд все еще держал свою руку поверх моей. К тому же, мне казалось как-то неприличным просто встать и уйти после того, как он открыл мне душу. С тех пор я не спал ни одну ночь. Пробормотал Абальд. Как только садится солнце, просыпаются мои кошмары. Слабая усмешка, скорее даже намек на нее. Хотя было бы слишком смело сказать, что они спят днем, скорее дремлют. И с тех пор ты единственная девушка, которая осталась в моем доме после наступления тьмы. 10 лет. 10 проклятых лет. Я живу в постоянном страхе, Хеда. И нет ни одного часа, в течение которого хоть раз, но я бы не вспомнил случившееся и не попросил бы прощения перед родителями. Пусть мысленно, но все же, надеюсь, они слышат меня и больше не чувствуют боли. Я попыталась мысленно прикинуть. И так эта трагедия произошла 10 лет назад. Скорее всего, Абальду тогда было около 20. Тогда сейчас ему всего 30. Годом больше или меньше не суть. А выглядит он на все 40. Да, верно должно быть, говорят, что из-за горя человек способен за одну ночь постареть сразу на несколько веков. Прости. Прошептал Абальд и взглянул на меня. Его глаза лихорадочно блестели, но ни слезинки пока не выкатилось из них. Наверное, мне не надо было тебе это рассказывать. Но я боялся, что ты сочтешь меня безумцем. Кресло без ножек, отсутствие кроватей, постоянный яркий свет. Все мы со странностями. Я позволила себе легкую усмешку. Помнится, не так давно Гарольд тоже поведал мне свою страшную тайну и тоже потом переживал по поводу того, что не должен был ничего рассказывать. «Побудь со мной еще немного», — внезапно попросил Абальд. «Прошу, просто посиди рядом, держа меня за руку». Я кивнула, показывая, что услышала его просьбу. И, повинуясь какому-то внутреннему наитию, вдруг крепко обняла его за плечи. Нет, это не было жестом страсти или выражением любви. Мне просто было его очень жалко, и я хотела показать, что ему нечего бояться, когда я рядом. «Спасибо», — прошептал Абальд и внезапно положил голову мне на колени. Его поступок не особенно мне понравился. Он предполагал куда больше интимности, чем я могла выдержать от почти незнакомого мужчины. Но я не осмелилась протестовать. А спустя мгновение с удивлением поняла, что глажу Абарда по голове, перебирая пальцами его густые темные волосы. Только в этот момент я заметила тонкую седую прядь, затерявшуюся в его шевелюре. С беззвучным шелестом невидимых песчинок убегали секунды, складываясь в минуты. Абальд вроде бы задремал, но я никак не могла собраться с духом и встать, опасаясь тем самым потревожить его покой. Мои веки все тяжелели и тяжелели. Пару раз я опасно клюнула носом. Спина отчаянно ныла от неудобной позы. И я одной рукой подложила под нее сразу две большие подушки. Откинулась на них. А потом не заметила и сама, как скользнула в объятия сна.